дострочив до конца беловик Лира. Завтра повезу переписчице в город. Это для Дедгиза, для школьных библиотек. Дина с Ленечкой уже в городе, у него начались занятия в школе. Это лето, в смысле работы, это первые шаги на моем новом пути. Это очень трудно, и это первая вещь, которой бы я стал гордиться в жизни. Жить и работать в двух планах. Часть года, очень спешно, для обеспечения всего года, а другую часть, по-настоящему, для себя. И это при большой семье, которую я приучил жить хорошо, при необходимости выколачивать текущую новую и кровную работой от 10 до 15 тысяч ежемесячно. Ты не ахай и не бросай отраженных чувствований в сторону Зины. Она тоже трудится, не покладая рук. А одни ее летние огороды чего стоят? Вот я опять ничего не написал тебе. Сообщи, как твое здоровье. Оправдались ли также и твои трудовые расчеты? Как твоя задуманная работа? Тут хорошо. Наверное, я тоже скоро перееду. Выкопаем картошку и перееду. Я еще ведь портить Фауста обязался. Но до этого допишу первую книгу или часть романа. Осталось главу о Первой империалистической войне. Целую тебя, твой Б. Москва, 29 июня 1948. Дорогая Алюша, как это горько, что родовые драмы так повторяются. Теперь ты меня наказываешь своим молчанием, или даже полным исключением из твоего сердца, за мой эгоизм, за то, что мои чувства — слова, слова, слова, литература, что если бы все было по-настоящему, я бы свою любовь доказал делами, а не вздохами, изображенными на бумаге. 1 октября, Олюшка моя, вот начало весеннего моего письма к тебе, прерванного на втором слове, из-за сознания его вероятной безрезультатности, к тому же усугубленного вечной спешкой. Тогда я задержался один в городе. Зина жила уже на даче, как сейчас по такой же причине застрял в одиночестве на огромной и холодной даче. Тогда я дописывал первую книгу романа в прозе и в то же время краил и перекраивал 7 переведенных своих шекспировских драм, поступавших из разных издательств, согласно разноречивым пожеланиям бесчисленных редакторов, сидящих там. А теперь я с такой же бешеной торопливостью перевожу первую часть гётовского «Фауста», чтобы этой гонкой заработать возможность и право продолжать и, может быть, закончить зимою роман. Начинание совершенно бескорыстное и убыточное, потому что он для текущей современной печати не предназначен. И даже больше, я совсем его не пишу как произведение искусства, хотя это в большем смысле беллетристика, чем то, что я делал раньше. Но я не знаю, осталось ли на свете искусство, и что оно значит еще. Есть люди, которые очень любят меня. Их очень немного, и мое сердце перед ними в долгу. Для них я пишу этот роман. Пишу как длинное, большое свое письмо им в двух книгах. Я рад, что довел первую до конца. Хочешь, я пришлю тебе экземпляр рукописи недели на две, на месяц? Там только тяжело будет тебе читать. С целью более рельефного и разительного выделения существа христианства до шаржа доведенной упрощенной формулировки античности. Будь милостива, прости меня, если я чем-нибудь виноват перед тобой, и что-нибудь напиши мне о себе, или попроси кого-нибудь, может быть, Машуру. Я ее люблю ничуть не меньше тебя. То, что я пишу тебе, а не ей, ничего не значит. Как из разнообразных сторон и случайностей моего поведения вообще не следует ничего фактического и разумного». Пусть меня кто-нибудь известит о тебе, жива ли ты, как твое здоровье и не нужно ли тебе денег. Я год за годом тружусь как каторжный, и всегда мне всех, Зину, тебя, Ленечку, нескольких твоих тезок и не тезок, до слез жаль, словно все кругом несчастные, и только я один позволяю себе быть счастливым, и значит, у всех перечисленных как бы на шее. Тезки имеется в виду в первую очередь разрыв отношений с Ольгой Ивинской, дружба и переписка с Ольгой Бергольц. И действительно, я до безумия неизобразимо счастлив открытую широкую свободой отношений с жизнью. Таким мне следовало, или таким лучше бы мне было быть в 18 или 20 лет. Но тогда я был скован. Тогда я еще не сравнялся в чем-то главном совсем на свете и не знал так хорошо языка жизни, языка неба, языка земли, как их знаю сейчас. Все мы живы и здоровы. И Женя с Женечкой...